Вот в сводке сказано, что на грузовом дворе станции при даче обнаружен вскрытый контейнер. Видимо, часть содержимого похитили во время движения, так как под разгрузку он поступил с нарушенной пломбой. Вызывали, как это обычно делается, грузополучателя, ОБХСС, и в присутствии представителя железной дороги описали оставшуюся часть груза. Это делается для того, чтобы можно было предъявить иск за сохранность груза железной дороги. Все это проделывалось на грузовой станции со вскрытыми контейнерами неоднократно. Так вот, в этом контейнере среди сухофруктов нашли наркотики в количестве 100 с лишним килограммов. Это так называемая травка, марихуана. Всю партию наркотика отправили на экспертизу, но не в этом суть. Дело в другом. Настораживает, что это довольно-таки большая партия наркотического зелья, а также то, что грузополучатель – организация нашего города. Но самое интересное, поэтому я вас сюда и пригласил, это то, что контейнер к нам адресован из Ферганы. Ошибки быть не может. Контейнер из Ферганы, это точно. Да, действительно, эта новость для Мошкина была неожиданной. Несколько ошарашенный ею, он сидел, молча обдумывая все услышанное здесь. Иван Васильевич встал и прошел к окну, постоял, посмотрел на улицу, потом, повернувшись к Мошкину, произнес: «Ну, что скажешь на это? Хороша новость?» «Да, новость неожиданная», — наконец произнес следователь. «Тут надо все обдумать. Вот вы теперь и подумайте над этим. Но чует мое сердце, что здесь не след и не тропинка, здесь целая преступная дорога. Уж очень солидный груз, видимо, получатель надежный, и делается это не впервые. Впрочем, это все догадки, так сказать, предположения. А вы все проверьте, постарайтесь точно узнать, может, эта дорога и приведет нас к дому офицеров». «Все участники описи содержимого этого контейнера предупреждены о важности обнаруженного и дали обещание молчать о случившемся. Насколько их слово твердо, посмотрим, но на базе, куда этот контейнер направляли, об этом пока не знают. Нужно будет конкретно узнать, кому был направлен центнер марихуаны. Ну, не буду вас учить и надоедать нравоучениями, действуйте сами. Тут вам все карты в руки». «Ну что вы молчите? Здорово я вас озадачил, а?» Довольный произведенным эффектом, Говоров, потирая руки, прошел к своему месту за столом. «Действительно, задача обозначилась более сложная, чем я предполагал», — произнес в ответ Николай Федорович. «Но ничего, будем расследовать. Беритесь за дело это, а что получится, держите меня в курсе. Прощаться не будем. Заходите вечерком», — произнес генерал, давая понять, что разговор на этом закончен. Не задерживаясь ни в кабинете, ни в приемной генерала, Мошкин автоматически шел по коридору, на ходу обдумывая только что полученную новость. Факт появления наркотика в их городе, да еще в таком количестве, это уже интересно. Но то, что он поступил из Ферганы, это не простое совпадение и не случайность. Нужно ехать на эту самую придачу и самому во всем вникнуть. Да, только самому, и не откладывая в долгий ящик. Мошкин ускорил шаг, не задерживаясь, прошел в кабинет и, прежде чем одеться, вызвал по телефону машину из гаража. На улице, ожидая машину, пришлось выкурить сигарету. Дождя не было, но свинцовые тучи по небу ходили очень низко. Мошкину не терпелось поскорее добраться до этого контейнера, как будто в нем его ожидала визитная карточка отправителей и получателей наркотика. Он знал, что впереди многое, если не все, неизвестно, но эта неизвестность его звала, манила. Он уже с нетерпением смотрел в переулок, откуда должна была появиться машина. Как только она показалась из-за угла, он тут же стремительно направился к ней. Андрей остановился в 2 метрах от шедшего навстречу Мошкина. Открыв дверцу, он сказал Андрею вместо приветствия: «Давай, Андрюша, на станцию придача добежим. Да если можешь, то поторопись». Машина тронулась по звуку захлопнувшейся двери, как спринтер, начиная бег по звуку стартового пистолета. «Здравствуйте, Николай Федорович. Что случилось?» — добродушно спросил шофер. «Ой, здравствуй, Андрей. Ты уж меня, старичка, извини. Дело срочное. Но ты гони в пределах допустимого, не лихач. Будьте спокойны, сейчас здорово не полихачишь. Асфальт мокрый», произнес водитель, но стрелка спидометра стояла на цифре 100. Николай Федорович по привычке смотрел в боковое стекло, замечая в облике знакомых улиц города что-то новое. То киоск «Союз печати», то густо развешанные флажки к ноябрьским праздникам, то вновь открытое кафе. Эти меняющиеся картинки, как короткометражный фильм о городской жизни, о проблемах экологии, способствовали спокойному размышлению, снимали напряжение. Перекресток проезжали на желтый, и постовой уже поднял руку с жезлом, но, видимо, сообразив по номерам, что машина из УВД, крутанул рукой, как бы поторапливая проезжать быстрее. Вся дорога до придачи заняла 30-40 минут. Но Николаю Федоровичу показалось, что ехали час, если не более. Представившись дежурному, Мошкин попросил направить его к начальнику транспортной милиции. Дежурный, вытянувшись, объяснил, что начальник находится у себя в кабинете, и пояснил, как найти его. Начальник действительно был у себя в кабинете. Этот аккуратный майор затачивал цветной карандаш хирургическим скальпелем. Пожав руку Николаю Федоровичу, он усадил его и, отложив все в сторону, стал внимательно слушать. Не перебивая, он терпеливо выслушал Мошкина до конца, встал и попросил его пройти в соседнюю комнату. Проснулся Шаповалов так же внезапно, как и уснул. Была ночь. Поезд, видимо, стоял на станции, потому что вагон не раскачивало и не было привычного стука колес. В купе было тихо. Попутчиков не было слышно, видно, и их приморило. Ненавязчиво горел ночной свет. Посмотрев на часы, он обнаружил, что была 2:30 ночи. И нестерпимо хотелось курить, и, повернувшись поудобнее, он, лежа на полке, закурил. Володя позволил себе закурить в купе, потому что вероятность появления проводника равнялась 0, а самому идти в тамбур было просто лень. Ему уже не терпелось поскорее добраться до своего города. Именно там, куда перетянул его грек, у него был свой интерес. По началу своей совместной деятельности с Серым Шаповалов мало уделял внимания женщинам. Связи с ними искал, исходя из желания удовлетворить свои плотские потребности. Подруги попадались, как правило, или во время попоек, или во время посещения кабаков. Недостатка в них никогда не было. В этом городе, который основал Петр I, в первые годы перестройки можно было за червонец снять вполне приличную бабенку. Такая беспутная жизнь, когда порой не знаешь имени партнерши, прельщает только в начале, потом надоедает и, наконец, отвращает. В душе после таких встреч не оставалось ничего, кроме досады на самого себя. Но вот немногим более года назад произошло одно знакомство, которое многое изменило в жизни, а вернее в сознании Шаповалова. Был обычный весенний день, когда на улице утром нужен плащ, а к середине дня понимаешь, что плащ — это обуза, так пригревает солнце, наскучавшееся по работе за длинную-предлинную зиму. Тот день начался, как обычно, с поездки по кольцу в поисках пива. Этот живительный напиток был так необходим ему для снятия из головы напряжения, полученного в попойке накануне вечером. Было в городе два трамвая, пятый и шестой, которые ходили по кольцу навстречу друг другу. Так вот, усевшись на один из них, можно было, не мучая ноги, проехать 6 или 7 пивных, а по количеству людей, стоявших в очереди, не выходя из вагона, определить наличие или отсутствие янтарной жидкости. Удача ожидала его на остановке «Березовая роща». В многоликой толпе у пивного павильона хорошо просматривались снующие с бокалами и банками почитатели Бахуса. Сойдя на остановке и заняв очередь, он только через час взял 2 бокала пива с повтором. Потягивая прохладную приятную жидкость и глядя на эту разношерстную толпу, он понял, как он одинок под этим начинающим пригревать весенним солнцем. Володя помнил, что одним пивом не обошлось. Сбросившись втроем, они послали одного в магазин, откуда тот вернулся с вином и килькой. Поправив здоровье, Шаповалов решил от нечего делать наведаться в центр, куда добрался 9-м автобусом. Настроение было хорошим, и он решил до Утюжка прошвырнуться пешком. Перекинув плащ через руку, покуривая сигарету, он неторопливо шел по проспекту, по его солнечной стороне. Людей на этой стороне улицы было гораздо больше, чем на теневой. Почки на деревьях набухли и были готовы вот-вот распуститься. Шаповалов от нечего делать останавливался у киосков «Союзпечати», рассматривал значки, журналы, при этом с удовольствием поворачивая к солнцу спину. В проеме стены, принадлежащей универмагу, была выставлена афиша фильмов, которые шли в основных кинотеатрах города. Он в течение нескольких минут изучал написанный репертуар, прикидывая, куда бы ему можно было податься. Изучив афишу, но так и не сделав выбора, Володя решил идти дальше. Повернувшись и уже сделав шаг, он почувствовал, как его толкнули в плечо и чем-то ударили в голень ноги. На него натолкнулась девушка, в руках которой находилась хозяйственная сетка с 2 десятками яиц. Это ими она оттолкнула его в ногу, при этом несколько яиц разбилось, и их содержимое вытекло на тротуар. Шаповалов, несколько растерявшись, инстинктивно отдернул ногу, но несколько капель желтка все-таки попали на брючину. Первым желанием его было удалить желток с брюк, но, перекинув плащ через плечо, он помог девушке подержать сетку, в то время как она удаляла из нее скорлупку 3 разбившихся яиц. Он невольно залюбовался, как она проворно перебирала содержимое сетки длинными изящными пальцами. Одета она была в светлый плащ, на голове рискованно держался берет мягких тонов, шарфик с таким же чередованием цветов прикрывал ее высокую грудь. Шаповалов напросился проводить ее, сославшись на то, что она сама не сможет донести в целости сетку в такой сутолоке. Она как-то покорно согласилась и шла рядом, внимательно слушая и изредка посматривая на Владимира. Шаповалов, держа сетку в одной и жестикулируя плащом, зажатым в другой, рассказывал ей что-то, стараясь преподать себя в выгодном свете.